Всех паст корень. У них же все уже к перевороту было готово. Можно сказать, чудом пресечь успели. В последний момент. А вы – элита. Да? А вы не обратили внимания, что ни армия, ни полиция их не преследовали? Только гражданская гвардия. Не мешали, но и не помогали. Как вы это расцениваете? А что бы за границей сказали? Геноцид, мол? А так сам народ, можно сказать, расправился. И все, виноватых нет. Народ не обманешь. Господа, какую-то вы тему оседлали, ей-богу. Давайте лучше о скачках. И не под корень вовсе, как вы говорите. Они нас самих мутантов хотели превратить. Про коперские события слышали? Там ведь во всем уезде нормальных людей почти не осталось. Все мутанты. Не совсем так. Нормального взрослого человека в мутанта не превратишь, выдумки это. Март отошел от беседующих и поискал глазами полицмейстера. Полицмейстер стоял отдельно, как-то очень даже отдельно от всех. И крутил в пальцах спичечный коробок. «Можно вас на пару слов?» – спросил Март. «Пожалуйста», – отозвался полицмейстер рассеянно. «Если вы еще когда-нибудь захотите узнать, не держу ли я героин в тюбиках из-под краски», – сказал Март ядовито, – «делайте это, пожалуйста, в моем присутствии». «Не понял», – нахмурился полицмейстер. «У меня в номере был обыск», – пояснил Март. «И я?» «Как обыск?» – шепотом спросил полицмейстер. «Вы что, серьезно?» Видно было, что он не играет. «Может быть, кража?» «Нет», – сказал Март, – «ничего не пропало, все на своих местах. Сдвину-то кое-что». «Вы никому не говорили?» «Нет, конечно». «Правильно». «Ладно, я попытаюсь проверить, но вы пока старайтесь не подавать виду, что заметили это». «На улице за вами слежки не было?» «Нет», — сказал Март. «То есть не замечал, зато подключились к телефону». Полицмейстер посмотрел на Марта с любопытством и, кажется, с одобрением. Потом, явно решив для себя что-то важное, сказал. «Выходите на улицу и подождите меня там. Побеседуем. Хорошо?» Март в некоторой растерянности постоял на тротуаре, прошелся туда-сюда. «Странный, однако, полицмейстер, а, Март? Тебе не кажется?» «Кажется. Вот и мне тоже кажется». Через несколько минут полицмейстер появился в дверях, сделал Марту знак, чтобы он шел за ним, и двинулся по улице. Метров через 300 они свернули налево в узкий темный переулок. Полицмейстер постоял, осмотрелся и ключом открыл калитку в глухом заборе. Он пропустил Марта вперед, еще раз осмотрелся по сторонам и осторожно запер калитку. По мощенной дорожке они подошли к дому. Полицмейстер постучал в дверь условным стуком. Два раза, потом один, потом еще два. Через некоторое время кто-то изнутри отпер дверь. Свет в помещении не зажигали. «Осторожно, ступеньки!» Они вошли в еще одну дверь, щелкнул выключатель. Это была небольшая комната с плотно зашторенными окнами. Четыре кресла, столик, диван, бар, масса радиоаппаратуры. Хозяина дома или кто там их впустил, не было. «Садитесь», — сказал полицмейстер, и Март сел. «Теперь мы можем побеседовать спокойно, никто не помешает». «Вы этого человека знаете?» И он подал Марту фотографию. «Да», — сказал Март, — «но только по газетам». «Ясно», — сказал полицмейстер, — «видите ли, в чем дело? Он умеет очень хорошо изменять внешность. А у вас профессиональный глаз. Может быть, вы узнаете его в этих людях?» Полицмейстер разложил на столе дюжину фотографий. Все лица были незнакомы. Март стал всматриваться. «Да, пожалуй». «Вот этот», — сказал он, — «и вот этот». «И еще вот этот», — сказал полицмейстер, — «но все равно хорошо». «Так вот, есть сведения, что он сейчас находится где-то в нашей провинции. И совершенно не исключено, что в нашем городе. Проверка документов ничего не даст, это понятно. Документы у него великолепные, нам бы такие. Огромная к вам просьба. Если узнаете его в ком-то, сразу звоните мне. И только из автомата. А теперь, пожалуйста, очень подробно расскажите о ваших неприятностях». Март стал рассказывать. Полицмейстер переспрашивал, уточнял, заставлял повторять еще и еще раз, обрывал вдруг и перескакивал на другое, и Март все думал, как бы не сболтнуть чего не надо о заведении доктора Петцера. Но вдруг дверь распахнулась, и вошел сам Петцер. Он улыбнулся оторопевшему Марту и спросил, Андрис, будешь?»